Что за проблема? Что не знаете, сколько надо усилий прикладывать, чтобы вывести космический корабль на орбиту? Мощные корабли. Сколько они топлива сжигают, чтобы преодолеть земное тяготение? А у Бога все просто. Аннулировал, и ничего не надо, полетели вверх. Ну и слава Богу, что это земное притяжение действует на сегодняшний день. Эта сила земного тяготения довольно-таки мощная. Ну это уже немножко чуть-чуть другая тема. Но я о чем говорю? Он сказал, я Бог. А Бог это обладающий полнотой всякого могущества. Никакие законы для него не действуют. Правда, он, допустим, сам подчиняется этим законам, потому что мы под законом сегодня ходим, он их не может нарушать, иначе мы погибнем. То с этой точки зрения он эти законы блюдет и их держит. Но когда лишь касается дела его, тогда никаких законов нету. Для него ни рак, ни проблемы, ничто другое никаких преград не составляет. Потому что для него этих законов не существует. Я напоминал где-то не так давно. Тень, чтоб назад пошла, пожалуйста. Солнце, чтоб остановилось, пожалуйста. Топор, чтоб плавал, пожалуйста. Топор плавать начинает. Почему? Потому что не для него эти законы. И когда Бог вмешивается, тогда никаких законов не существует. Я первый, я последний. И кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Бога ни с кем и ни с чем нельзя сравнить. Нельзя сравнить ни с кем. Мы сегодня познаем мир в сравнении. А он ни на кого не похож. Поэтому, когда люди делают Бога или рисуют Бога, это обман. С кем вы меня сравните? Ну и правда, с кем можно сравнить Бога, который вселенная, это миллиарды световых лет, а он собой наполняет все одновременно. Но с кем его можно сравнить? Или разговаривать может со всеми одновременно? Ну с кем можно сравнить? Кто так может делать? Правда, где-то был один философ великий, то говорили, он мог и говорить, и думать, и что там делать, три работы сразу. Но то ж не сравнить с тем, что я сегодня говорю. Потому Господь говорит, с кем вы меня сравните? Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Или пусть возвестят наступающие. То есть Бог взял не ту линию, которой я говорил. Он просто взял, значит, знание о прошлом, настоящем и будущем. И говорит, ну вот с этой точки зрения, кто может так, как я, знать все? Я в прошлый раз на разборе говорил. Люди сегодня истории изучают. Очень интересно, увлекательный предмет. Но толком-то и не знают ничего, как оно было на самом деле. И что оно есть. Даже корни свои не знают. И настоящее очень трудно видеть глазами Божьими, что происходит. Иногда нам кажется, что-то еще к лучшему. А в конце концов оказывается, к худшему. Не надо было так делать. Думали, что лучше будет, а не знали последствий. А Бог знает наперед все. И будущее. Потому что Бог существует вне времени. У Него нет прошлого. У него нет будущего, у него есть «я есмь». У него настоящее. А для нас он определил и прошлое, и будущее, и настоящее. Три времени. А он как не существует вне времени. Для него что прошлое, что настоящее одинаково. Он знает все. Знает финал какой будет. Знает, что мы будем делать через три недели. Как это знает? Это непостижимо разуму. Потому что мы имеем волю свободную. Можем пойти, можем не пойти. Можем сказать, можем не сказать. А почему он так знает? Почему он знает, что мы согрешим? Почему он знает? Уже, ладно, другие вещи. Но он определил. Но чтобы мы грешили, он никогда не планировал. Но он знает наперед, что в этом месте вот будет так и так. Сейчас у нас предупреждают. Смотри, бодрствуй. Потому что вот у тебя вон там и там, если не будешь бодрствовать, будет проблема большая. Как он так знает? Иов говорит о Боге: перед тобою совершеннейший в знании. Пусть Господь благословит нас. В каком смысле слова? Чтобы мы могли ему довериться, что он знает. Он знает все. Наперед знает. И еще не прошло испытание в нашу жизнь, Бог уже знает, как нас вывести оттуда и когда. Для него не бывает неожиданностей или случайностей. У него все подконтрольно. И Бог то, как я, пусть он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели? Вы знаете, что Бог говорил? Что я говорю здесь не просто говорю. Я вам не один раз предсказывал, и это все сбывалось, и вы мои свидетели в том, что если я что-то сказал, оно сбудется. Для чего он так вот говорил? Ну, чтобы поверили. Вы же, говорите, свидетели. Не один раз. Почему ж не верите до сегодняшнего дня? Я понимаю, почему у нас так происходит. Если бы не было греха, если бы не согрешали, у нас не было бы сомнений в том, что Бог проведет. А так кто ее знает, уже Бог меня простит или не простит? И уже сомнений в этом отношении. А если разделен с Богом, то, может, и не будет то, что уже Бог обещал. Я с некоторой стороны понимаю, почему так происходит. И всему причиной грех является. И не чей-то грех, а наш собственный. Поэтому я опять напоминаю то, о чем напоминал неоднократно. Когда у вас или у меня приходят проблемы, приходит какое-то, усталость, наверное, сюда нельзя приписать, депрессия, уныние, неверие, то не надо искать причины в ком-то, надо искать в самом себе. Почему до сегодняшнего дня я такой чувствительный? Он или она? Ладно, это они, пусть они разбираются. А вот почему я такой? Шлифовал Бог, делал работу, и как только опять схожая жизненная ситуация, у меня схожее духовное состояние, никуда не годное. Господи, почему-то у меня так? Ведь не должно быть так, но оно есть так. Почему? Почему у меня нет исправления? Почему у меня веры не хватает? Почему? Пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительности, могли правильную оценку дать и правильное поведение, что было в нашей жизни. И Господь здесь продолжает дальше и говорит: и вы мои свидетели. В чем? Что когда Бог что-то обещал, то Он и делал. Есть ли Бог, кроме меня, ни другой твердыни, никакой не знаю. То есть Бог говорит со своей стороны. Нам задает вопрос, есть ли Бог, кроме меня? Я не знаю, что бы мы отвечали. А он говорит, отвечая на вопрос им заданный: нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потом будут посрамлены. Идолы. Когда мы сегодня говорим об идолах, мы уже не имеем в виду какие-то фигурки, сделанные, нарисованные. Мы имеем в виду в жизни проявляющиеся идолы наши. Это наши ценности материальные. Это, может быть, наши способности. Но вот что говорит здесь Писание? Интересная вещь. Говорит, идолы – это ничтожество. Чем более они будут ничтожиться, потому что они место Бога заняли. Чем опасен идол? Потому что сначала стоит Бог, а рядом стоит идол. И он первый может занять место Бога. Что может быть идолом? Красота собственная. Я помню, когда-то, когда стали молиться, одна из сестер, она приезжала, не напоминаю откуда, просто не белорусская, она не из нашинских, как мы сегодня говорим. Ну, и получилось, не свободная оказалась. Я приказываю, отвечай, как ты вошел. Он говорит, красота. Я ей спрашиваю, что такое? Она вздохнула и говорит, я, говорит, в молодости была очень красивая. И это для меня было идолом. Я считала, что все возьму этим. Красота. Ну, для кого-то я не знаю. Для кого-то, может быть, материальная жизнь. Я напоминаю то, что говорил в последнее время не один раз. Вы помните место Писания? Их Бог чрево. Вот вам, пожалуйста, идол. Для кого-то идолом, может быть, его одежда собственная. Для кого-то идол, может быть, галстук его собственный. И дело не в галстуке, а в моем отношении к нему. Идолы. И настолько их часто много бывает. Жена для мужа может быть идолом. Муж для жены может быть идолом. Дети для родителей могут быть идолами. Родители для детей могут быть идолами. Это такой вопрос, довольно-таки непростой, что он зависит не столько от вещей, не столько от чего-то, а от нашего отношения к нему. Вот здесь как раз и надо искать все. Но Писание говорит так. Знаете, что интересно написано? Говорит, делающие идолов все ничтожны. Идол – ничтожество. И тот, кто его делает, ничтожество. Вот, вот как оборачивается все. Поэтому, когда Господь сегодня говорит к нам, Он нам напоминает о том, что были очень внимательные. Я не раз говорил, я просто повторюсь. Значит, был такой Игорь, идол такой, Ваал-Фигор назывался. Только дословный перевод. Ваал – это господин, а Фигор – отверстие, открытие рта. Но я его называл так. Господин – большое горло. Значит, чуть что от рот до ушей вот так, и держись. Это его идол. Люди очень часто именно таким способом и победу одерживают. Но эта победа не властью Божией одержана, а именно через этого идола. Поэтому, если вы вот такой рот имеете очень, чуть что и сразу, то знаете, ваш идол называется Ваал-Фигор, вы им пользуетесь. Вы можете иметь авторитет, можете, потому что таких людей уважают, может быть, в кавычках, но уважают. Не очень-то будут с ними скандалить. Говорю, ты, это, говорит, хороший брат, но лучше обойти за 10 километров, потому что если чуть что не так, то проблема будет. Ну, в Библии очень много этих идолов есть, и так я не буду на них обращать внимания. И Суккот Бенов, там был такой палатки дочерей называется, и много-много этих идолов есть. И Римон, идол Римон, Римон переводится гранатовое яблоко. Я чуть-чуть зацеплю. Вы, наверное, уже, у нас такое время, что мы вообще кушали гранаты, правда? Вы знаете вот этот плод. Его надо разломать, а там такие семечки, которые надо обсасывать, они очень вкусные. Гранат. Есть люди, в том числе и христиане, которые очень любят разламывать чужую жизнь и обсасывать их косточки. Им это очень приятно. Поняли, что я сказал? Или не совсем? Могу повторить. Для того, чтобы больше такого не было никогда. Им так хочется знать что-то. Они, знаете, уши вот так вот. И после обсасывают. переговаривают, обговаривают и так далее, и так далее, и так далее. Это идолослужители, а идол называется Римон. Гранатовое яблоко переводится. Ну, напомню, Суккот, Бенов, палатки дочерей. Очень много братьев, ну, много это будет неправда, наверное. Но они ходят в собрание из-за сестер. А сестры ходят в собрание из-за братьев. Это их идолы. Вот проверьте хорошенько, для чего вы в собрание ходите. Я такое слышал. Когда-то, еще мы на Грунтовой были, я как-то был в собрании, я тогда не был пастором, никем не был, никем не был. И опоздал на собрание, где-то был в собрании, приехал на собрание, пришел и стал сзади, а там у нас было честно. А перед мной сестра пришла, она меня не видела. Глянула и говорит, ой, говорит, этого брата в хоре нет, и мне здесь делать нечего. Если бы она знала, что я слышал, наверное, со стыда сгорела бы. Но это идол, но это идол. Поэтому вы знаете, что это довольно серьезные вещи, иногда они незаметные, и мы на них не обращаем внимания, но они очень часто портят нашу жизнь. И Господь здесь говорил, делающие идолов все ничтожны, и вожделяющие их не приносят никакой пользы. И они сами себе светили том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Вот почему хочется видеть и слышать. Господи, а что со мной происходит? Я хочу видеть и слышать. Потому что не видят, не слышат, значит, не могут ничего поменять, значит, остаются во грехе, и потом по почте будет стыд. Делающие идолов. Почему делающие? Если бы мы видели внутренность, когда дело касается людей, мы бы не делали идолов. Но нам нравится что-то наружное. Нам нравится наружное. И в это-то наружное настолько ослепляет глаза, что мы не обращаемся к Господу, чтобы Бог подсказал что-то, чтобы Бог показал внутренность. И потому женятся, выходят замуж, а потом через год разводятся. Почему? Потому что если бы это была Божья работа, хотя здесь и дьявол может разрушать. Но я часто говорю так. Недавно я несколько раз сказал, спрашиваю, на браке вы любите друг друга? Любим. Говорю, ну пока что вы обманули друг друга. А вот любите или нет, через год будет видно. А обмануть уже вы обманули. Уже под венец пришли. Потому что внешность наша – это обманка. Ей мы просто привлекаем друг друга. А дальше уже мало наружности. Надо характер внутренний. А если его нету, то что тогда? Тогда ничего не клеится. Да то и правда так. Я недавно говорил, когда жених и невеста, то так уже стараются угодить, хотя бы не обидеть, хотя бы ничто. Как только поженились, ну, конечно, не у всех так. Сразу открывается все то, что есть. Я помню, это конкретный пример знаю. Когда я жил на квартире, что там такая сестра Тонделиха, кто помнит, было. Там у них, значит, жила одна семья. Военный женился. Жила одна девушка там. Значит, ну и покуда, значит, он ее не взял замуж, не расписались. Знаете, она, значит, ему встретит. Она ему воды нагреет, ноги помоет. Все, все, все, все. А вы знаете, эти ж люди, они в отношениях, они часто до брака переходят границы. Потом женился, сыграли свадьбу. Приходит с работы, слушает, говорит, а где тазик с водой? Говорит, сам помоешь уже. Уже, говорит, сам мой, начинай сам быть. Вот, вот как обманывали один другого? Это же надо было вот так вот притворяться, а после как только все вылазит то, что внутри было. Оказывается, то, что наружу было, обманывали. Обманывали просто. Я надеюсь, что наша молодежь не обманывает друг друга. А вот то, что есть, то есть. Но я просто повторяю, что бывает такое часто в жизни. Вот сделали себе идол, а на самом деле это-то не то. Для того, чтобы знать все, как есть, надо и внутреннее, и наружное. А, к сожалению, очень часто наружное и внутреннее очень далеко одно от другого отстоит. И вот как у людей головы нет? Как только чужие были. Я вот недавно повторял тоже вот это. Ну, жених с невестой. Ну, что не так? Да разошлись, как море корабли, да и все. Так нет. Чтобы обмануть друг друга, уже так стараются сильно. Как только стали близкими, сочетались, открывается лицо, и не уважают, и слов не выбирают, и кажется, ну, это ж глупо. Ну, тогда надо было вот так вести себя, что кто в голове, то на языке. То же хоть знали бы друг друга, что есть на самом деле. А то тогда все гладко, все хорошо. Как только уже жить начинают, как только надо действительно строить отношения, надо обратное все делать. Делать не то, что надо. Потом пусть Господь благословит нас. Не делать идолов, и самими не быть идолами. Потому что Писание говорит, они не приносят пользы никакой, я дальше читаю. И вожделеннейшие их. Вот что интересно. Вожделенное – это настолько сильно влекущее, что человек не имеет силы противиться. Вот просто влечение, но есть возможность не подчиниться ему. А вожделение – это как волна убой идет. И вот идолы могут быть такими же вожделеннейшими, которые так сильно привлекают и так сильно связывают. И вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потом будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не принося что никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо художники сами из людей же. Вы знаете, как интересно получается. Художник, естественно, этих идолов делали люди, они должны обладать искусством определенным. Так просто красивые вещи не сделаешь. И получается, какой обман. Брал полено какое-то, искусством своим делал его красивым, ценным. Но получается, не идол сам ценный, а его искусство ценное. А люди начинают ценить не искусство даже, а самого идола. Вы понимаете, как оно получается интересно? Мы здесь дальше будем читать, что такие вот интересные вещи здесь Господь напоминает. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все, то есть и художники, и которые дерево выбирали, они все будут постыжены. И это очень важный вопрос. Вы знаете, сегодня, кто является сегодня идолом? Ну, это, наверное, звезды кино, звезды эстрады, это певцы, это, может быть, политики. Но вы понимаете, сколько много людей работает на них, чтобы они стали идолами? Целые команды работают на них. Сегодня даже есть целая организация, где-то она расположена в Англии. Когда кому-то президенту надо создать имидж, они платят огромные деньги, они им имидж создают. То есть они, значит, со своей стороны знают, как это делается, в каком свете его выставить, что ему посоветовать. И таким образом, значит, эти высокие люди подчиняются, и в глазах людей вырастают в тех, на кого можно опереться. Это работа конкретной организации. Они делают идолов. Сегодня говорят, раскрутить надо. Вы такое слово слышали? Надо раскрутить этого артиста. Значит, деньги, рекламу делают, клипы и так далее. Целая команда работает. А потом, когда приходит время, А этот идол обыкновенный человек и ничего сделать не может. И постыжены, и сам постыжен, и те, которые делали их. А это ж сегодня так. Это ж сегодня так. Деньги работают, идолов делают. Но на самом деле это будет во вред. Поэтому я просто хотел бы сегодня подчеркнуть, что касательно сегодня нас, то через авторитет какой-то люди имеют влияние. Но если это авторитет Божий, то никогда люди не станут идолами для кого-то. Бог этого не позволит сделать. Если это дутый авторитет, то он никому не нужен. Никому не нужен. Лучше вообще быть без всякого авторитета, нежели иметь авторитет, который тебе не принадлежит. И Господь однажды где-то сказал, как вы, говорит, можете веровать, если ищете славы. Помните это местописание? Как вы можете веровать, если ищете славы себе? Это уже не вера. Это уже нечто то, которое, ну, надо выбросить из жизни. Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами есть людей же. Пусть все не соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. И дальше интересный стих 12. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях. Молотами обделывают его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен. Смотрите, творец, который творит идола, в конце концов, кем он станет? Голодным и бессильным. Вот финал. Топор делает. Просто как пример Господь говорит. Были топоры, как орудие. Ну, с деревом работать, были топоры боевые, не знаю, о чем здесь идет речь, о каком топоре здесь идет речь. Речь идет о топоре. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях. Молотами обделывает его. Знаете, довольно много написано здесь. И трудится над ним сильной рукой своей, до того, что становится голоден и бессилен. Не пьет воды и изнемогает. Вот результат, потому что как раз Бог говорит об идолах, а потом берет людей, которые искусством занимаются определенным. Говорит, они предмет сделали, но они истощили сами. И предмет действительно не даст им силы определенной. И работают на угольях, молотами обделывают его. И трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен. Не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию. Остроконечным орудием делает на нем очертания. Потом обделывает его резцом и округляет его. И выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Знаете, насколько интересно вот этот текст Писания. Взял дерево, которое Бог произрастит для его пользы. Там будет написано дальше. Часть он берет, значит, на дрова, часть берет на другое. А потом знаете, что он делает? Он берет вот этот резец, проводит линию и начинает делать идола. И вот это одна линия, которую он проводит. Она кусок полезного дерева, который Бог дал ему, он обращает в мерзость одной линией, которую провел. Красиво вроде получается. Человек красивого вида. Но это уже делает мерзость. Вот та часть, которая осталась, которая кажется безобразной, она полезная еще на что-то. А когда он провел линию резцом, делает мерзость. Уже все. Бог дал для пользы. Он одну линию провел этим резцом, начинает обделывать, но уже делает мерзость красивого вида. Вот интересное выражение. А идолы мерзость перед Господом, а вид им красивый придают. И все это, потому что неправильное мышление. Идола делаешь, чтобы в доме поставить. И своей собственной рукою отделяет полезное от мерзкого. И трудится над мерзким. А все остальное отбрасывает. А Бог это дал для пользы все для него. И ему было бы больше пользы, чем он все его спалил у печки. Чем он взял чашу и сделал идола, и стал поклоняться ему. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. А часть из этого употребляет он на то, чтобы им было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Это уж полезное, хорошее дело. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. А это уже совсем глупо. Тем более, что Бог взращивал. Конечно, для Бога взрастить дерево нет проблем. Но тем не менее, он его растил. Он его взращивал для доброго дела. А человек взял и обращает его в мерзость. И потом во вред себе. То есть часть труда Божия делает ненужным и ничтожным. Вот насколько вот идол вреден в жизни нашей. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне. Другую чаще варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется. И говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатка этого делает Бога идола своего. Поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему. И говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Наше время, по сути дела, уже истекло. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы таким образом из тех полезных вещей, которые Бог дает нам, не делали идолов одним, так сказать, взмахом руки, одной линией, проведенной неразумно, одним разумом, который не совсем верный. Но пусть наше сердце будет принадлежащее Господу постоянно, чтобы в нашей жизни не было ничего мерзкого, в том числе идолов, которые Бог ненавидит, и через которые можем терпеть ущерб в нашей жизни. Да благословит нас Господь. Аминь.